Готово? Так-с. Как слышишь, так и пишешь. Как выглядит первое слово, Петр? Порхающе. Хм, остроумно. А какой буквы не достает? Петька вписал «Е». Получилось «воробишек». Смело, заметил учитель, даже очень. А надо бы. И он медленно глядел класс вновь. Можно мне? Подняла руку Маша Воробьева. Надо воробышек или воробушек. Правильно, Маша, садись. Вот так. И удивленно уставился на доску. Петька стоял рядом с учителем. А на доске было отчетливо написано «воробышек». Петька заморгал, не понимая, как это произошло, и про себя шепнул «Чур меня!». «Простите, я не заметил. Мне показалось, что тут была ошибка, Петр. Не знаю, Иван Никанорович, вам виднее». «Резонно, Петр. А как выглядит последнее слово?» «Нормально». И Петька, недолго думая, вписал букву «Ы». «Что скажут остальные?» «Можно камешек, а можно по-другому, еще камушек», — бойко ответил Коля Сазанов. «А у него тоже написано «камушек, Иван Никанорыч». «Разве?» Учитель растерянно повернулся к доске. «Да что это у меня со зрением сегодня? Садись, Петр. Если ты всегда будешь чистить свою обувь, то определенно станешь отличником». А на перемене чья-то невидимая рука отвела Петьку в сторону, и кто-то шепнул ему на ухо. «Сегодня я тебя выручу, потому что сам был таким». «Но если повторится, намылю шею!» «Честное пионерское, больше не буду!» — тихо пообещал Петька. «Вы волшебник?» «Ага!» «Я так и подумал! А можно нам встретиться?» «Станешь отличником? Посмотрим!» Вернулся Мурвей, озабоченный и грустный. «Я посетил одну из школ», сообщил он. «Это поистине дворец знаний, источник здоровья для юных станичников. Но мудрость их наставников бессильна перед коварством кощеевых семечек. Увы, бессилен и я». «Как же быть?» – расстроился Егор. «Мурвей, дедушка, чао, неужели ничего нельзя сделать?» «Есть одно решение», – произнес чао. «Хорошо бы выбросить из жизни станицы то время, когда здесь орудовал Кощей Бессмертный». «Великолепно! Мудрый повелитель волшебников!» — вскричал Мурвей. «Однако исчезнет и то доброе, что происходило тогда в станице», — засомневался дедушка Осип. «Сейчас узнаем». Мурвей бросился к телефону и набрал 09. «Справочная, скажите, пожалуйста, когда у вас начались чудеса в школах? Для чего нужно?» Волшебник нежно подул в трубку, и женский голос ответил. «Приблизительно после школьного карнавала, который состоялся 23 апреля от 6 до 9 вечера. Благодарю вас!» Мурвей полистал телефонный справочник и набрал нужный номер. «Это больница? Здравствуйте! Скажите, не было ли у вас операции 23 апреля от 6 до 9 вечера? Или, может быть, родился человек?» «Сейчас посмотрю записи в журнале. Нет-нет, этот вечер вообще прошел у нас спокойно». Мурвей опросил почту, аэропорт, авто и железнодорожные вокзалы. «Все в порядке», — с удовлетворением произнес он, кинув телефонный аппарат в воздух, где тот и растаял. «Исчезновение этого времени станичникам не принесет вреда!» И вышел из палатки. А когда вернулся, все поняли, что дело удалось на славу. «Теперь воистину волшебных семечек подсолнечной как не было!» — сказал Мурвей. «Однако проверим все же, так ли это и не ошиблись ли мы в расчетах. Вдруг у Кощея кто-нибудь покупал семечки после карнавала. Волшебник отвернул широкий рукав своего халата на левой руке и всмотрелся в циферблат часов. Синяя стрелка указывала направление на станицу Подсолнечную, а красная замерла на нуле. «Ну вот», — с грустью произнес Мурвей, — «пора расставаться. У каждого орла своя дорога в небе. Передайте привет профессору Чимбарову». Они обнялись. Мурвей сказал: «Чилим!» Но сказка наша еще не окончилась. «Остался я вновь один», — печально прошептал Мурвей и вышел из палатки, раздумывая, как быть дальше. «Жаль, обдуло надуло. Жив ли он?» Надежда на почти невероятное свойственна не только обыкновенным людям, но и волшебникам. Пожелав увидеть великого рассказчика, если тот, конечно, жив, Мурвей произнес заклинание, и пожиратель халвы как бы выпрыгнул из пространства, но так неловко, что наступил волшебнику на ногу. «О-о-о!» — застонал Мурвей, оттолкнув его и схватился за мизинец левой ноги. «Ты отдавил мне самую чуткую мозоль, сын шайтана, казначей глупости, причинитель неприятности! Сгинь с глаз моих и стань пылью, родственник свиньи!» На месте Абдула-Надула осталась лишь горстка мелкой, как пудра, пыли. Мурвею тотчас стало легче, боль унялась, душа, удовлетворенная местью, несколько успокоилась, а недавно полученное среднее образование укротило его буйный характер. «Что я наделал?» — раскаивался волшебник. «Лишился единственного спутника. Извини, Абдул-Надул, я сейчас все исправлю». Он лег на землю, осторожно сгреб на ладонь пыль, оставшуюся от мудрейшего из мудрых, что-то прошептал, и Абдул-Надул стал перед ним цел и живеханек. Только правый глаз у него слезился и часто моргал. «Не обижайся на меня, внук превосходства и родитель совершенства», — молвил волшебник. «Я погорячился и впредь стану сдерживать себя». Услышав такие лестные слова, Абдул-Надул заулыбался и повеселел. «О, повелитель, — сказал он, — смею ли я обижаться? Только вынь из моего правого глаза муравья, пышущие здоровьем». «А-а-а! Я случайно прихватил его с пылью!» — догадался Мурвей. «Сейчас, сейчас!» Он отломил от ближайшей акации жесткую колючку длиной в два пальца и приблизился к трясущемуся от страха пожирателю халвы. «Берегись, насекомое, попавшее в неположенное тебе место!» — грозно сказал Мурвей. «Если ты не выйдешь, я проколю тебя вот этой колючкой!» Напуганный муравей немедленно выбрался из глаза великого рассказчика и спрыгнул на халат, а потом и на тропинку, что велась мимо входа в его жилище. Лицо Абдула-Надула из белого стало сероватым, а минуту спустя розовый оттенок жизни и счастья появился на его худых щеках.